Глава 60. Весь день я изрядно нервничала. Поначалу мне казалось, что дело в самом торжестве, что я просто боюсь сделать там что-то не так или выставить себя невежественной дурой. Арден меня успокаивал, обещал, что будет рядом и не позволит никому меня обидеть или как-то оскорбить. «Такая смелая и испугалась какого-то танцевального вечера», — мягко журил он. «Правда, чего это я? Меня же никогда не пугали публичные выступления. А тут даже выступать не придется. Танцевать научилась довольно сносно. Чужих пересудов не боялась. А уж если в чем-то ошибусь, то мне простительно. Все-таки я прибыла из другого мира, где царят совсем иные порядки. Мне даже удалось убедить себя в тщетности переживаний, но чем ближе становился вечер, тем сильнее натягивались мои несчастные нервы. Не помогла ни расслабляющая ванна, ни прогулки по замку, ни поцелуи Ардена. В итоге, когда пришло время собираться, я выглядела откровенно хмурой и дерганой. «Возможно, все дело в предстоящей встрече с мамой», — предположила Сельма. Она сама вызвалась сделать мне прическу, достойную императорского бала, а я даже не подумала отказываться. Сестра усадила меня перед зеркалом, тщательно расчесала волосы и поймала в отражении мой взгляд. «Может, и так», — вздохнула я. «Уже не знаю, что думать. Это словно предчувствие». Сельма пожала плечами и принялась накручивать мои локоны на местный аналог плойки. Какое-то время она молчала, всецело сосредоточившись на деле, потому ее следующая фраза стала для меня неожиданностью. Мари тоже всегда чувствовала приближение неприятностей. «Это проявлялось почти так же, как у тебя». Сначала она становилась нервной и раздражительной, потом будто бы испуганной. А вот о сути того, что именно должно произойти, узнавала за несколько минут до события. «Что-то вроде своеобразного дара предвидения?» — спросила я. «Да?» — пожала плечами сестра. «Но все это я знаю исключительно по своим наблюдениям. Она сама никогда не рассказывала об этой стороне своего дара». Но то, как ты сейчас ведешь себя, очень похоже на то, что происходило с ней. Слова Сельмы не успокоили, наоборот. Теперь мой страх стал еще сильнее. И что хуже всего, я понятия не имела, чего именно боюсь. Когда в комнату вошел Арден, я была полностью собрана и готова к выходу. Сегодня он надел парадный черный мундир с золотистыми эполетами, а я в очередной раз поразилась его внешней красоте. Нет, на самом деле, я еще в школе пришла к выводу, что красивые парни чаще всего оказываются настоящими козлами и стала относиться к ним философски. Начала воспринимать их как этакие картинки или персонажи кино. При встрече, конечно, любовалась, но никаких иллюзий на их счет не строила. А вот с Арденом так не получилось. У него внешняя красота удивительным образом соответствовала внутренней. И это стало сокрушительным сюрпризом, против которого устоять уже никак не получилось. У меня просто не было ни единого шанса остаться к нему равнодушной. «Ты очень красивая», — проговорил дракон, глядя на меня с нескрываемым восхищением. «Разреши преподнести тебе небольшой подарок». Только теперь я заметила в его руках деревянную резную шкатулку. А когда Арден откинул крышку, оказалось, что это футляр. Внутри на синем бархате лежал удивительный комплект из белого золота. Он был выполнен в виде причудливого переплетения тончайших стеблей и листиков, а вместо цветков в нем красовались голубоватые прозрачные камни, очень похожие на бриллианты. У меня от вида такой роскоши просто пропал дар речи. Никто никогда не дарил мне ничего подобного. Чуть дрогнувшей рукой потянулась к серьгам, но в последний момент остановилась. «Надень, пожалуйста», — мягко проговорил дракон. «Рад, если тебе нравится». «Очень», — сказала хрипло. Серьги и браслет застегнула сама, а вот с замочком на колье вряд ли бы справилась без помощи. К счастью, Арден это тоже понимал. «Давай помогу», — сказал, забрав из моих рук драгоценность. Я повернулась к нему спиной и теперь наблюдала за происходящим через гладь большого зеркала. Вот только увиденное там казалось слишком удивительным, слишком непривычным. Будто я смотрела не на себя, а на кого-то другого. Ведь эта красивая девушка в струящемся длинном платье светло-голубого цвета с завышенной талией и аккуратным декольте никак не могла быть мной. Но даже если в отражении все-таки я, что делает рядом такой потрясающий мужчина? И все же нельзя не признать, что вместе мы смотрелись очень гармонично. Он важный, серьезный, сдержанный, настоящий аристократ, и я, такая нежная и воздушная, в платье с красивой прической. В этот момент, глядя на нас с ним, поняла, что сама себе завидую. А еще что готова на что угодно, чтобы остаться с ним, чтобы он всегда был рядом, чтобы всегда смотрел вот так, с любовью. Поддавшись порыву, обернулась, поймала его руку, сжала и посмотрела в глаза. С губ уже было готово сорваться признание, но в последний момент мне удалось держать свои эмоции. Не сейчас. В другой раз скажу, когда мы снова останемся вдвоем, и нам не нужно будет никуда спешить. «Пора идти», — вздохнул Арден, подхватив мою накидку, помог мне одеться. «Да, идем», — ответила я, и мы вместе направились к замковому порталу. Императорский дворец сиял тысячами золотистых огней. Они же отражались в покрытой позолотой лепнине, в многочисленных хрустальных люстрах, в драгоценностях присутствующих дам. И если поначалу я еще любовалась окружающей красотой, то вскоре она стала казаться чрезмерной. С роскошью, светом и сиянием на этом балу явно вышел перебор. Несмотря на атмосферу праздника, у меня в душе с каждым мгновением становилось все мрачнее, а нервы все больше натягивались. Если Сельма права, и это на самом деле предчувствие, то впереди нас ожидало нечто поистине жуткое. И я даже примерно не знала, с какой стороны ждать неприятности. «Арден, а мы можем отсюда уйти?» — спросила, наклонившись к уху своего дракона. «Тебе не нравится?» — спросил он удивленно. «Нет, нравится. Просто на душе неспокойно», — призналась я. «Понимаю». Он ободряюще улыбнулся и поймал мои пальчики. «Здесь все тебе чуждо, а впереди еще встреча с матерью и аудиенция у императора». «Да, думаю, ты прав», — согласилась, вздохнув. «Наверное, дело в этом». «Не переживай, Сансара». Арден коснулся губами моего запястья. «Я буду рядом». Заиграла приятная мелодия, его светлость поклонился и протянул мне руку, приглашая на танец. Я улыбнулась и присела в реверансе, отвечая на приглашение. Мы закружились по залу вместе с другими парами. Арден держал меня в объятиях, улыбался мне, в его глазах сияла нежность, и в мою душу постепенно возвращался покой. «Все будет хорошо. Мы вместе, и это главное». «Значит, сможем справиться с любыми неприятностями, если таковые встретятся на нашем пути». А когда часы показали 7:30, мой дракон взял меня за руку и повел в сторону широкой лестницы. Там, на втором этаже этой части дворца, в одной из уединенных гостиных, меня ждала женщина, которая однажды отправила маленькую дочь в другой мир и отдала в приют. «Моя мать».